Лейся песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас страна, штурмовать далеко море посылает нас страна. Курс на берег невидимый, бьется тело корабля, вспоминаю. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио, и мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Очень рады вас вновь слышать, видеть, читать ваши письма. А сегодня мы начинаем цикл передач с общим названием «Места силы, загадки и тайны». Вот такое будет у нас интересное название. И я думаю, что для начала, Тань, мы с тобой должны, наверное, несколько слов сказать о том, что же вообще такое места силы, прежде чем мы перейдем к основной теме, о чем будем рассказывать. Ну да, конечно, надо иметь какое-то представление, что все-таки называется местами силы. Ну, как всем известно, последнее время именно вот это сочетание слов «места силы», по-моему, стало достаточно популярным. И очень часто я слышу: «О, это место силы, это место силы». А что же такое все-таки вот это вот место силы, да? Это определенные, наверное, участки нашей планеты. Там могут быть и там горы, пещеры, озера, что-то природное, да, либо это какие-то уже там памятники, монастыри, там пирамиды, что-то уже сооруженное руками людей. То есть это места, где собирается сильнейшая энергетика. И эта энергетика, она влияет на человека, который приходит и находится в таком месте, как физически, так и эмоционально. И может быть это влияние как положительное, так, кстати говоря, и отрицательное. И нередко бывает так, что места силы связаны географически с определенными аномалиями природы. И получается, что, в общем-то, вот как бы определение достаточно широкое, да? Существует теория о том, что некоторые места силы со временем усиливают свою энергетику, а другие, наоборот, бывает так, теряют ее. Вот, например, сразу тут хочется отметить, что всем известные места паломничества, да, такие как Стоунхендж, раньше было достаточно сильным местом силы, а сейчас уже относительно потерялся эффект от пребывания там. Может быть, это происходит из-за того, что становятся очень популярными местами. Вот как ты думаешь? Мне кажется, что когда становится вот такое излишнее паломничество, вот все там, кому надо и не надо, начинают ездить, и толпа людей, то мне кажется, в таком случае места силы, они начинают терять свою энергетику. Как ты думаешь? А знаешь еще почему? Может быть такое? Да, конечно. Знаешь еще почему, я думаю? Вот я видела некоторые места силы. Оно превращается уже в балаган. Превращается в балаган и в ярмарку. Там раскинуты торговые ряды, торгуют сувенирами, которые не имеют никакого отношения к этому месту силы. Хотя какие сувениры должны соответствовать этому месту силы, трудно представить. То есть вот та же самая ярмарка, скорее всего, даже базар. И приезжают люди всякие разные, всяких разных направлений, всяких разных духовных течений, очень странно одетые, очень странно себя проявляющие в мир. Ну, то есть вот как ярмарка сумасшедших, простите меня. Ну вот одна из таких всемирно известных ярмарок, получается, это Иерусалим. Там чем только не торгуют, и какой только балаган в старом городе не происходит. Вот прежде чем ты дойдешь к святому месту, к гробу Господню так называемому, ну да, ты проходишь через такие толпы торговцев, что тебе уже ничего не хочется, которые к тебе пристают со всех сторон. Ты, Лен, ты смотрела фильм «Монах и бес»? Смотрела, да. Там помнишь, два героя, когда приехали в Иерусалим, он его попросил в святой город привезти, и он как раз вот попал в эти ряды, о которых ты говоришь. Да, да, и там, да. Там торговали всем, гвоздями, которыми был Иисус Христос прибит, там торговали деревом с креста, на который Иисус Христос был прибит. И когда он спрашивает, почему они дерево такое свежее еще, ну не высохшее, и, в общем, его побили за то, что он задавал много вопросов. Ну вот да, это, да. Же бизнес, поэтому... Да, да. Да. Я вот... сама там 3 раза была, и поэтому это представление у меня осталось очень... Я всегда задавалась вопросом вообще, почему вот это так происходит. Вот для меня это было непонятно, если честно. Почему это становится таким бизнесом? Деньги, получается, все на продажу. Все. Все, что приносит деньги, все выставляется на продажу. Все, что имеет спрос. Ну, в общем, мы с тобой пришли к мнению, что места силы – это те места, которые образуются из-за особенностей, как структуры планеты могут быть, да, так могут быть и какие-то исторические места, там религиозные события могут влиять на место, да, и то есть это те места, которые таят в себе особую энергетику, и факторы возникновения мест силы часто иногда соединяются природной и антропогенной, да, вот. Это как раз пример, о котором мы с тобой говорили, этому, это Иерусалим, который известен и событиями для разных религий, и издавна к тому же является сакральным местом. Вот еще, кстати, одно понятие мест силы, иначе их называют сакральным местом. Ну, сакральным это, скорее всего, в смысле святым местом, да? Я думаю, Лен, сакральным не в смысле святым. Я понимаю слово сакральный как что-то скрытое, тайное. Ну, скрытое, да-да-да, сакр. Сакр – это скрытое. Да. То есть, что там может быть скрытое? Там может быть скрыта какая-то энергия, которую не каждый человек может почувствовать. Вот я бы сегодня предложила тебе поговорить об одном из таких мест силы, которое находится на границе Челябинской области и Башкирии, и который является сердцем Уральских гор. Ну, Уральские горы – это одни из самых старых на планете, да, нашей Земли. И, кстати говоря, вот есть одна из версий, что Уральские горы являются теми самыми Репейскими горами, о которых сказано в Авесте, в Ригведе, в Махабхарате. Ну, правда, теория спорная. Кто-то говорит, что именно Уральские горы являются Репейскими, да, а кто-то говорит, что нет, что в описаниях Махабхараты этих мест и в Авесте и в Ригведе там говорится о том, что эти горы протянулись с запада на восток, а Уральские горы, они идут с севера на юг. И Уральские горы не являются водоразделом бассейна морей Белого и Черного, а вот именно описание в этих ведических источниках оно говорит о том, что горы должны, Репейские, быть разделом бассейнов и разделом севера от юга, да? И получается, вот здесь вот такие вот разногласия. Кто-то говорит, что это все-таки Уральские горы. Есть, кстати говоря, мнение, что и Тяньшань тоже может быть. Но Тяньшань, мне кажется, совсем вообще никак не подходит, потому что над Тяньшанем нет полярной звезды, не светит. И нет такого как бы длинного дня и длинной ночи, как есть на севере у нас. И поэтому как бы я бы сразу отмела бы эту версию с Тяньшанем. А вот Уральские горы или... Это Северные Увары, это, как говорит Светлана Жарникова вот в своих книгах, она как раз доказывает, что, скорее всего, Репейские горы – это есть вот те, которые протянулись от Валдайской возвышенности на западе Карелии, где вот проходят через эти места, и доходят до полярного Урала, вот такой как бы дугой, знаешь, вот как лук, как будто натянутый лук, вот если посмотреть на карту, они вот так рассыпаны, эти северные увары. Но они, правда, единственное, вот они подходят по всем приметам, а единственное, почему они не подходят, это по высоте гор, Дело в том, что вот в этих ведических источниках написано, что эти Репейские горы были очень высокие, неприступные, там снежные и так далее. Ну, может быть, 10 тысяч лет назад или там больше эти горы были на самом деле высокие. А может быть, это мифологическое вообще какое-то описание. Ну, в общем, вопрос, я так думаю, этот открытый. И точку еще никто не поставил все-таки окончательную. Хотя вот в этих в древних источниках все написано, и верить этому вроде бы как бы стоит, тому, что сказано о вот этих Репейских горах. Вот. Я так думаю, что, наверное, скорее всего, часть Уральских гор, вот знаешь, вот эта вот полярная часть, которая, она имеет еще известную вот эту вершину, которая сейчас называется Народная, она была переименована, а раньше она называлась, знаешь, каким словом? Нарады. Mm-hmm, Нарады, да. Это, между прочим, это Нарады, само понятие, это были сказители в Древней Руси, так называли сказители Нарады. То есть это жрецы даже Нарады вот такие были еще. Вот. И это как бы неспроста она так называлась, я думаю. И вот эта вот часть полярная до Северного Урала, и там вот, и дальше, которая переходит уже вот эти в Уральские, ой, в Северные Увары, вот как раз вот я думаю, что вот эта вот дуга, она и есть вот те Репейские горы, о которых говорят. Вот. Ну вот о таком интересном месте, которое находится на наших знаменитых Уральских горах, сегодня мы и поговорим. Вот. Уральские горы, это все-таки здесь каждый камень хранит память о рождении Земли. И вот место Иремель, о котором ты сказала, это вторая по величине гора Урала. И на ее, кстати говоря, вершинах снег не тает вплоть до июня. Погода на Урале, конечно, не... Это не юг, скажем, да. Вот. И я думаю, что будет очень интересно послушать тебя как свидетеля паломнической такой поездки на гору Иремель. Твои впечатления, что же вообще ты вынесла из этой поездки. И вот давай расскажи и мне, и радиослушателям, как ты ездила на гору Иремель. Я готова, я с удовольствием поделюсь своими впечатлениями, но сразу хочу предупредить и тебя, Лен, и радиослушателей, что впечатления это эти не столько внешние, видимые глазами, как, сколько внутренние, впечатления своего внутреннего мира. Ну, я думаю, что это будет интересно, да. Если ты готова поделиться с нами, радиослушателями, и со мной лично, не только своими внешними впечатлениями, но еще и внутренними ощущениями, так это, я думаю, для нас будет очень интересно. И у меня сразу же вопрос, а вообще как ты надумала поехать в это место и что тебя туда привлекло? Ну, надумала я очень просто. Меня пригласили друзья, которые там были уже неоднократно. И я, конечно же, не отказалась, потому что я представляла, какая это красота. И потом они рассказывали о тех впечатлениях, которые получали, когда восходили на гору, и особенно о тех впечатлениях, когда они спускались, и что происходило, когда уже проходил какой-то период времени, когда эта энергия начинала в их жизни действовать, то есть происходили чудеса. То есть ты знала, куда и зачем ты едешь? Ну, в принципе, да, они же рассказывали, что это место силы. Вот. Они, правда, не рассказывали, как оно действует и каким путем ты эту силу добываешь. Вот. Они объясняли все это, описывали, что все это прекрасно и красиво. Ну, в принципе, так оно и было. Ну, значит, тебя не просто любопытство и какая-то любознательность туда повлекли, а именно вот желание ощутить место силы. Да, место силы. Они рассказывали о том, что это место силы. Вот. И, ну, они рассказывали еще о том, что там вот этот туристический маршрут хорошо проложен, все налажено, то есть, в принципе, все отлажено. Они знают, куда идти, как идти. В общем, ну, потому что были не раз, я уже говорю. И вот мы поехали. Погода была прекрасная, хотя у нас, я говорю, погода, лето задержалось, весна как-то припозднилась, было холодно, но день был солнечный. Мы когда приехали в этот поселок у подножия этой горы, то есть то место, откуда мы начинаем старт, вот, было прекрасно. А поселок как называется? Поселок называется Тюлюк. Mm. Интересное да, название. Название поселок Тюлюк. Вот, и мы приехали туда. Представь себе, вот проехали мы на тот момент, было раннее утро, километров 300, наверное, до этого поселка Тюлюк. Вышли из машины. Представь себе, после долгой дороги хочется вот так вот косточки размяться, косточки размяться, и взгляд, как обычно, скользит там по лицам, люди ходят там, машины стоят припаркованные, и все вроде бы как обычно, и вдруг взгляд пошел выше, я подняла голову и просто замерла. Замерла от того, что на меня смотрели горы. Представь, вот вокруг того места, где мы были, просто вокруг горы. Они, конечно, не прямо возле, они на расстоянии, но это было так видно, это было так удивительно. Я еще раз говорю, что это было лето, зелень все-таки уже на склонах гор, а на вершинах снег, причем его много, этого снега. Весна же холодная была, он толком и не стаял. И склоны покрыты зеленью, на вершинах снег, и этот снег, он уходит вот прям в белизну неба, или в белизну неба. И непонятно, где горы, где небо, то есть горы сливаются с небом, и от этого такое впечатление, что этим горам нет вообще конца, они уходят куда-то вот вверх, в бесконечность. И вот представь эту картину, я прям тебе картинку передаю. И как... Ну да, я уже ощущаю эти глаза гор, да, которые смотрят на тебя. И какая-то сила неописуемая шла от них, и я почувствовала, что они живые. Вот ты понимаешь, именно так, вот когда мы, допустим, общаемся с животным, с каким-то собакой или там с птичкой с близкого расстояния, вот такое же было ощущение, что они живые. То есть общение у тебя с горами началось буквально вот с момента выхода из машины, да? И было такое чувство, что вот в этих горах есть все. Они содержат в себе все, что есть в этом мире. И в какой-то момент общения такую глубину я постигла. Было такое впечатление, что будто бы они хранят все тайны, какие есть в мире, и еще что-то такое, что нам, людям, никогда не постичь. Вот это было как-то прям, знаешь, вложено в мое поле, именно вот на уровне ощущения, какое-то такое какое-то благоговение, ты не представляешь. То есть они перед тобой предстали в образе таких мудрых старцев, все знающих, да? Не то, Лен, не то слово. Ты не представляешь вот это ощущение, вот этот напор энергетики, вот эта вот энергетика, которая нахлынула. Я просто не выдержала взгляда гор, я опустила глаза. Смиренно опустила взгляд, да, понятно. Да, а дальше что было? Лен, вот именно, правильно ты говоришь, именно смиренно опустила взгляд. Еще хочу здесь попутно добавить, похожую энергетику, похожее чувство я ощутила, ну, лет 15 назад была в городе Тара Омской области. Если вот нашим радиослушателям о чем-то говорит название город Тара, то они поймут, да, какую энергетику я имела в виду. И вот с энергетикой этих гор и с энергетикой горы Неремель это было очень сходно. А маршрут там вообще какой-то такой обозначенный, или как дальше-то вы двигались? И несколько слов еще о поселке, о самом. Что вообще там особенного в этом поселке привлекло твое внимание? Знаешь, вот поселок, если так вот сказать, ничего особенного. Какие-то постройки советского времени я не заметила, потому что мы сразу заехали вот к тому месту, где парковка. А то место, где парковка, оно как раз находилось на берегу реки, на берегу горной речки. И так как это была весна и снег на горах еще таял, она была довольно полноводная, но удивительное в этой речке что у нее лежали вот валуны такие здоровые, большие, которые мы потом переезжали, они прям и по ним текла вода, она разбивалась об эти камни. Ну, зрелище было, конечно, очень красивое. Вот. Можно звук воды услышать. Настоящая горная речка. Вот если кто видел горные речки, настоящая горная речка, прям звук воды, вот это все течет. И, ну, как это обычно бывает, по двум сторонам этой реки стояли дома, причем дома были старой постройки, но они были настолько крепкие, на очень высоких фундаментах, и не было асфальта. Вот там, где мы были в этом месте, асфальта не было, просто вот проезженная дорога, а везде такая травка-муравка. То есть природу там берегут. без, как говорится, особой надобности не асфальтируется ничего. Это даже радует, да. Да, а там, понимаешь, в чем дело? Там же, да, там же камни, там грязи не бывает. Грязи не бывает, там какая необходимость ее асфальтировать? И было еще такое впечатление, ну, конечно, я думаю, еще за счет энергетики гор, что попал куда-то в 19 век. Курицы ходят по улицам, собаки, как-то так мирно, вот просто какая-то такая... Картина маслом, в общем. Картина маслом, какая-то такая тишина, угу. И ты знаешь, какая-то замедленность жизни, вот такой момент поймала. Угу, понятно. Вот. Так, а вот все-таки маршрут, он делится на какие-то участки или каким образом вообще все происходит? Вот расскажи нам. Приехали мы в этот поселок, оставили машину, а дальше вот сам маршрут до подножия горы, он разбивается на несколько этапов. То есть одну часть пути мы едем на машине. Это уже на специальной, на какой-то машине, уже не на своей. Нет, не на своей, потому что своя машина, вот те машины, на которых мы ездим по дорогам, они там не пройдут. Там же горы, и вот эта дорога идет по лесу, и мало того, что она по лесу, там еще... Дорога для вездеходов. Да, для вездеходов. И, кстати сказать, люди, которые занимаются вот извозом туристов, они переделали советские УАЗики под настоящие вездеходы. Потому что, когда мы ехали часть пути на этой машине, нам пришлось переезжать через горную речку, потому что во время половодья весеннего мост снесло. И он прямо ехал на этом УАЗике по валунам. То есть одни колеса, одна сторона, колеса одной стороной ехали по валунам, а валуны такие диаметром 50 сантиметров, метр в диаметре. Представь, как УАЗик в этом, ну, болтало и наклоняло. То есть мы можем быть горды за наших кулибинах, которые такие машины всепроходящие. Да, делают. Да, они не перевелись умельцы, да, есть еще умельцы в селе Тюлюк, ну, я думаю, в России нашей. Вот, потом он довез нас до площадки, до ровной площадки, а дальше идет следующий этап, дальше идет подъем, уже видно такой подъем, прям видимый градусов 15, такой постепенный подъем, но уже по лесу и деревья, уже никакой просеки там нет. Вроде бы как, это не просека, а вот через сплошной лес идете, да? Уже, да? Лен, он вот доехал, он доехал по просеке, а дальше все, идет сплошной лес, и под ногами-то у нас что, плиты, одна на другую положена, и вот так вот идет. Там уже, конечно, машина не пройдет. А плиты это все-таки природные такие. Да, конечно, да. Ты думаешь, там прям до горы Тюлюк, до горы Еремель нам замостили. Нет, вот именно природные вот эти. У меня такое чувство, что вот Уральские горы на поверхность выходят. И таким образом мы шли, 1 километр мы шли до КПП. Это же не просто так вот, это заповедник, природный заповедник, государство. А то сразу вопрос возникает, а что за КПП, куда вас должны пропустить? Да, это заповедник, это там что? Там мы заплатили 60 рублей с человека за вход, и мы записались в свои фамилии, имя, отчество, свои данные. Подробные сведения, да. Чтобы не всех наперечет знать, да? Во-первых, не заблудился, да, ли кто? Да, и интересно, что потом, когда мы вернулись, мы точно так же отметились, потому что всякое же бывает, люди в горах пропадают, теряются. То есть там бывают случаи, что люди в какие-то попадают порталы, да, вот как иногда в горах бывают порталы, либо в каких-то аномальных местах. То есть это там тоже присутствует, поэтому нужно быть бдительным, шаг влево, шаг вправо, непредсказуем, да? Ну, кстати, Лен, об этих порталах, да, рассказывают, и все-таки, когда идешь вот так в горы, там прям видно тропинка, по которой все идут, то есть этот уже проверенный маршрут, и желательно идти по тропинке, не надо никакой самодеятельности, все-таки это горы. Горы мы знаем... Горы есть. Горы – это все-таки такое образование природное, которое обладает особым типом энергетики, и не знаю, как мы с ним взаимодействуем. Лучше уже идти по тропинке, по проверенной. Да. И на этом КПП вот нас посчитали, и дальше мы пошли. После этого КПП нам предстоял еще подъем 7 километров до подножия самой горы. И потом уже от подножия горы непосредственно сам подъем, то есть карабкаешься по этому склону горы, еще сам подъем. Но там тоже по тропе по какой-то уже дальше идешь? Там непосредственно по самому склону горы, там тоже тропа, потому что если мы, допустим, вот от КПП и до подножия горы мы шли по лесу, по камням, где-то там через речку проходили, то сама гора, она из себя представляет просто лысое такое место, без единого там кустика, без единого деревца, но она настолько усыпана камнями, что даже непонятно, что это камни. Камни квадратные, круглые, плюс они поросшие мхом, они зеленые, белые. И идти напрямую, как тебе захотелось бы идти на вершину, не получается. Приходится идти... Ты должна выбирать себе, прокладывать путь сама. А там, Лена, там же тысячами там ходят. Там уже проложили. Да, там уже видно, но что интересно, да, вот оно так вот зигзагами, то есть люди шли, где-то откинут камень, где-то его пододвинут, и уже эти дорожки проложены, только этих дорожек очень много, но идти так, как ты хочешь, на вершину у тебя не получается, приходится идти только вот через, по этим тропинкам уже по проложенным, потому что если идти, допустим, так, как ты хочешь, напрямую, тебе придется в буквальном смысле перелазить через камни. Перелазить, камни бывают... Слушай, а вот еще, как бы мы с тобой что-то переключились на вершину уже горы, а какие особенности вот в пути привлекли твое внимание, вот на что ты обратила особое внимание и что тебя там, может быть, удивило, поразило во время подъема еще как бы до вершины? Были такие моменты? Понимаешь, вот весь вот этот путь... 7 километров вот от того момента, как мы прошли КПП. От КПП 7 километров уже по лесу. Там, понимаешь, там, Лен, настолько фантастическая природа, ее описать просто невозможно. Мы брали с собой фотоаппарат, мы фотографировали, потом, когда приехали домой, посмотрели фотографии, они вообще не впечатляют. Фотографии всегда не передают впечатления. Глаз видит больше, и ощущения с фото не сравнишь, конечно. То есть было такое место, когда мы шли просто по каким-то круглым коричневым камням. Круглым даже? Они настолько, у них вот сровненные края, что они будто много лет лежали на дне речки бурной, и их вот так обкатало. Они прямо вот... Ровненькие. Да, и у меня было такое впечатление, ты понимаешь, будто они из пластилина сделанные. У них вот такая какая-то приятная поверхность, приятная энергетика. Даже иногда было как-то опасливо на них прыгать, а приходилось именно прыгать. Там камни, уровень же разный. Либо ты прыгаешь с нижнего камня на верхний, либо ты с верхнего камня прыгаешь на нижний, либо тебе приходится вообще в сторону прыгать. И вот эта вот фактура, текстура этого камня и сам внешний вид, но у меня, по крайней мере, было такое впечатление, что они из пластилина сделаны, вот такие они какие-то, еще плюс разноцветные, вот и возникает вопрос, а кто их так обкатал, ты понимаешь, ветром не можешь так ветер обкатать, вот, то есть вот такое, и это вот как раз та дорога, по которой мы шли. И опять же сосны, причем лес довольно такой приличный, сосны, подъем не очень тяжелый, но он такой вот затяжной, то есть постепенно ты идешь на подъем все выше, и вот эти камни все-таки создают трудность, да, вот, ну и приходится идти все-таки в одном ритме для того, чтобы дыхание не сбиться, иначе ты будешь без конца стоять и это просто отдышиваться, не сможешь двигаться вперед, вот. Ну а вот прилив энергии как-то ощущался с продвижением вперед к вершине? Меняется вообще ощущение твои внутренние? Лена, знаешь, вот с продвижением, чем ближе к вершине, тем ты больше устаешь, тем у тебя больше идет сопротивление твоего организма против вот этого действия, которое ты совершаешь, то есть тело, оно не понимает. То есть как бы препятствие, да, получается. Лен, тело, оно не понимает, зачем ты идешь. оно не понимает. Тело бунтует, тело говорит, да доколе можно издеваться? Да зачем вообще все это надо? Причем вот эти вот мысли, которые тело имеет в себе, оно настолько ощутимо. А какие ощущения? Нет прилива сил. Знаешь почему? Я поняла, почему нет прилива сил. Потому что когда ты идешь на вершину, ты все-таки преодолеваешь. Ты преодолеваешь, и когда ты преодолеваешь, ты проходишь очищение, ты проходишь чистку. То есть каким образом ты проходишь преодоление? Ты проходишь преодоление, только используя силу своего духа. Вот без силы духа туда взойти невозможно. То есть получается, что нужно было как-то подготовиться вот к посещению этого места, да? Ведь же существуют иногда рекомендации к посещению мест сил, там, поскольку место силы может изменить ваше сознание, поэтому как бы тщательно и нужно готовиться. Вот такое есть мнение, да, и что нужно заранее все узнать, продумать до поездки, вот, представить, что ты уже там, и что место силы будет влиять на тебя. Как бы оно, иногда говорят о том, что оно начинает влиять уже задолго до того, прежде чем ты там окажешься. И получается, что как бы человек должен уже настроиться на это место силы. Да? Вот ты вот уже была настроена на контакт, или твой контакт начался только вот когда ты почувствовала взгляд гор на тебя? Понимаешь, Лен, я намеренно не стала ничего читать про это место, не стала никакую информацию брать. Я даже не стала друзей расспрашивать подробно о том, что они там испытывали, как оно и что, для того, чтобы получить именно свежее, именно свое восприятие, понимаешь? Я считаю, что вот, да, для каждого человека именно вот это вот ценно, потому что ведь мы зачем идем? Зачем идем мы в горы, как пел Высоцкий? Я спросил ее, зачем идете в горы вы? Вот здесь вот этот вопрос, зачем идете в горы вы? Я здесь что почувствовала на себе? Вот мы идем вроде бы 5 человек, небольшой компании, мы друг другу помогаем, кто отстает, поддерживаем, дожидаемся. Но состояние все равно такое, что ты погружен в себя. И вот я думаю, что вот это вот состояние одиночества, оно нам нужно для того, чтобы вскрыть внутренний источник силы, чтобы почувствовать его в себе. И я думаю, что когда мы идем, именно когда мы идем на подъем, когда мы преодолеваем, когда мы задействуем свой дух, когда мы идем, по сути, вот на силе нашего духа, вот тогда мы и вскрываем этот источник, и тогда вот мы тогда получаем что-то. И понимаешь еще что? У каждого оно свое. Каждый. Да, воздействие оно и этой энергетики, и, конечно, оно будет разное. Все зависит от подготовленности человека и от его восприятия. Да, каждый идет за своим. Поэтому я считаю, да, что нет смысла спрашивать, а что меня там ждет, а как меня там ждет. Как раз вот получить вот эту от источника информацию, именно вот из глубины себя, то, что ты чувствуешь, и то, что тебе там открывается. А открывалось, конечно, вот по пути, пока мы шли, ну, достаточно много интересных таких выводов. Ты знаешь, я вот тебе рассказала, что мы шли по валунам. Вот. Угу. И что интересно, под этими валунами, ты просто представь, ты слышишь, как течет вода. Ух ты! То есть получается, что там как бы вы идете по реке. Мы идем по реке, да. Горной, по ручью, мы, там, по реке, да, раз да, вы слышите воду. Да, но она невидимая, она только под камнями. И только в одном месте она выходит на поверхность. Мы еще спросили у проводника, воду с собой надо брать? Он говорит, там будет река, в одном месте река выйдет на поверхность, и там вы сможете набрать воду. Вода чистая, вода... Ну, и как вкус воды тебе? Лен, вот вкус воды, я опять же тоже не ожидала ничего, я просто хотела пить. Но когда я сделала первый глоток, я не знаю, кто мне эту информацию вложил в голову, через какую генетическую память она ко мне пришла, но у меня было абсолютное ощущение, что это вода, талая вода с того древнего-древнего ледника, который когда-то путешествовал по планете, по нашей планете Земля. Вот у меня было абсолютно такое ощущение. Остальные попили эту воду и такое высказали мнение – Да вода-то, говорит, талая, прям снеговая вода. То есть оно действительно потом-то, когда уже ты включаешь ум, ты видишь, что вон она гора, и вокруг горы, и да, на ней... Когда ты, да, ты включаешь ум, и ты понимаешь, действительно, вода-то откуда? А на тот момент, до того, пока я не попила эту воду, я вообще не понимала, откуда эта вода течет, что это за река, где ее источник. Может быть, где-то там на горе какой-нибудь родник бьет, правильно? Но вот то, что вкус, да, вкус именно ледника, причем того первородного, ну, удивительно, вот это удивительно было. И сразу сила, наверное, прибавилась, да? Ну, конечно, энергетически почувствовали прилив сил. Ну, на тот момент мы 4 километра прошли без воды, конечно, почувствовали прилив сил. И еще такой интересный момент. Я тебе рассказывала, что вот мы шли по валунам, валуны эти коричневые, и внизу течет река, вода течет, ты ее слышишь, но ты ее не видишь. А рядом, рядом, параллельно вот с этим маршрутом лежат просто вот мы между собой называли каменная река, лежат такие валуны, ну, не знаю, длиной, наверное, 1.5 метра, шириной 1 метр, высотой где-то 0.5 метра, 1 метр. Вот просто вот эта река, каменная река из таких валунов. И они все покрыты мхом зеленым и светло-таким зеленым, светло-белым таким, это, с зеленым оттенком. Вот таким вот он, они покрыты мхом. И когда я просто краем глаза глянула на эту реку, на эту каменную реку первый раз, у меня опять же была информация, тоже неведомо откуда появившаяся вот в моей голове, у меня просто картинка, вот эта гора Еремель, на которую мы идем, она когда-то была высокая-высокая, очень высокая, и создалось впечатление, что вот эти камни, которые здесь лежат, прошел ледник по этой горе, он эту гору разрушил и какое-то еще количество километров протянул вниз, туда, к склону, к подножию этой горы. Вот было такое впечатление. Потом, когда мы обменивались, у всех была разная версия, потому что, ну, удивительно, вот прям река течет, ты смотришь вниз, течет река, ну, река из камней. Ну, вы в группе все были осознанные, подготовленные, и люди, которые занимаются своим развитием, совершенствованием. А вот как ты думаешь, люди, которые просто приезжают туда как туристы, ну, узнали, что вот есть такое любопытное место, почему бы нам там в выходные дни не посетить это место? То есть, как бы, те, которые занимаются чисто туризмом, да, для удовольствия поднимаются, вот какие-то у них ощущения вот похожие могут возникнуть, или они же неосознанно идут на эту гору, они могут вообще ничего не знать, что там какая-то энергетика или паранормальные явления могут происходить. Вот что получают эти люди, как ты думаешь? А я, Лена, думаю, что они получают то же самое. Здесь не зависит, осознанно ты или нет, потому что здесь действует энергия горы, действует энергия местности, пространства. И все люди это на себе ощущают, потому что мы же видели этих людей, и поднимались какие они, и какие спускались, и потом мы как-то шли все равно друг за другом, обгоняя друг друга и немножко отставая, и уже были все знакомы, и мы видели, что с горы все шли просто вот с радостью. Если на гору какое-то было преодоление, но все-таки подъем все равно тяжелее, чем спуск, то с горы все шли с радостью, все были переполнены радостью. Я думаю, что потом, даже вот не осознавая, зачем они туда пришли, потом эти люди в своей жизни все равно ощутят результат своего вот этого преодоления. То есть изменения в жизни человека обязательно происходят после посещения вот горы Еремель. Да, обязательно, потому что люди рассказывают, что и даже на физическом уровне происходят какие-то изменения, позитивные изменения. Вот оно же все понятно, это объяснение понятно. Вот это преодоление, которое мы сами себе предложили вот в этих условиях, оно чистит очень хорошо. И когда мы таким образом чистим блоки внутри наших тонких тел, на место, на это очищенное место приходит позитивная энергия. Позитивная энергия, она несет позитивные события в нашу жизнь. То есть ты хочешь сказать, что особенность горы Еремель – это ее особая энергетика, которая вот чистит все блоки в человеке, которые дают тебе ощущение радости, ощущение любви, заполняет эти твои пустоты уже светлой энергией. Да, да, именно так. И в этом ее как бы тайна этой горы. Или у нее есть еще другие тайны? Знаешь, Лен, я думаю, что сегодня мы с тобой не раскрыли какие-то другие тайны. Я рассказала о том маршруте, по которому мы шли. Мы поднимались со стороны Челябинской области. Есть подъем со стороны Башкирии. И я еще думаю, что есть какие-то скрытые подъемы, которые минуют вот эти все кордоны, все КПП, когда, что называется, дикарями люди ходят, да? То есть и на каждом из этих маршрутов люди получают что-то свое и открывают каждый для себя тайну этой горы Еремеевки. Потому что я думаю, что тайн у нее много, тайн не одна у нее. И знаешь, интересно, что вот когда мы спустились уже и подошли к КПП, отметились, нас записали, что мы вернулись, я вдруг, настолько было явно это чувство, я вдруг ощутила, ты представь, еще не уйдя от этой горы ни на шаг, я вдруг ощутила желание вновь вернуться сюда и пройти этот маршрут. Ну да, то, как бы горы, есть горы, и после такого подъема, конечно, хочется опять вернуться в горы. И тут сразу вспоминается известный кинофильм «Вертикаль» с участием Владимира Высоцкого и его вот эта прекрасная песня, которая там прозвучала, «Прощание с горами», и прям вот так и хочется здесь прочесть слова из этой песни: «В суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Ну, наверное, и горы, на которых бывал, они опять же таки тоже притягивают. Потому что на самом деле я полностью согласна с выводом Владимира Высоцкого, что лучше гор могут быть только горы. И еще это его фраза: «оставляя в горах свое сердце». Да. Я благодарю тебя, Татьяна, за очень интересный рассказ. Мы словно с тобой вместе побывали в этом твоем путешествии, словно вместе с тобой поднялись на гору Еремель и тоже получили заряд какой-то бодрости и энергии после твоего рассказа. И мы, думаю, уже можем попрощаться с нашими радиослушателями, пожелать им всего доброго и попросить, чтобы они тоже поделились своими какими-то интересными местами, в которых они побывали, местами силы, интересными как в России, так и не только в России, а на всей нашей матушке-земле. Пишите нам, дорогие радиослушатели. Желаю вам всего самого наилучшего, всех благ. И на этом мы заканчиваем нашу программу. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.